Поехали со мной, Карен. Дай нам пожить с тобой. Мы не можем друг без друга, и мы обе достаточно настрадались. Я не знаю, смогу ли я уехать, я не знаю. Не знаю, все тут, — сказала она срывающимся голосом. Карен, мне так хочется видеть тебя в сапожках для верховой езды и в плиссированной юбке, в обтекаемом форде и на футбольном матче. Я хочу, чтобы зазвонил телефон, и ты перебрасывалась шутками со своим поклонником. Я хочу, чтобы твоя головка была занята очаровательными пустяками, как и подобает девушке, а не контрабандой оружия и боеприпасов. Столько есть на свете вещей, о которых ты понятия не имеешь. Тебе бы хоть познакомиться с ними, прежде чем примешь окончательное решение. Пожалуйста, Карен, прошу тебя. Карен побледнела. Она отошла на несколько шагов от Китти. А как Дов? Китти достала письмо Дова из кармана и протянула его Карен. Я нашла это на моем столе. Понятия не имею, как оно туда попало. Миссис Фремонт, эти строки написаны человеком, который владеет английским гораздо лучше, чем владею им я, но я переписываю его, чтобы вы по почерку убедились, что это я. По известным вам причинам это письмо будет вам доставлено несколько необычным образом. В эти дни я очень занят. У меня тут много друзей. Это первые мои друзья за много-много лет, и это настоящие друзья. Теперь, когда я тут устроился окончательно, мне хочется сказать вам, как я рад, что мне не приходится больше жить в Гандафне, где решительно все мне смертельно надоело, не исключая и вас с Карен Клемент. Я для того, собственно, и пишу вам, чтобы сказать, что мы с Карен больше не увидимся, так как я слишком занят и нахожусь среди настоящих друзей. Пусть Карен не думает, что я когда-нибудь вернусь к ней. Она же еще сущий ребенок. У меня тут настоящая женщина, одних лет со мной. С ней мы и живем. Кстати, почему вы не уезжаете с Карен в Америку? Здесь ей делать нечего. До Фландо. Китти взяла письмо из рук Карен и разорвала его в клочки. Я скажу доктору Либерману, что увольняюсь. Как только мы все здесь уладим, мы закажем билеты и уедем. Ладно, Китти, я поеду с тобой, — ответила Карен. Глава 14. Каждые несколько недель главный штаб Маковеев переезжал с места на место. После адской недели убийства Арнольда Хевенхерста Бен Моше и Акива решили оставить на время Иерусалим. Маковеи были в сущности небольшой организацией, она насчитывала несколько сот полноценных членов, несколько тысяч членов активных только время от времени, да несколько тысяч сочувствующих. Из-за необходимости быть все время на колесах, главный штаб состоял всего из 6 самых выдающихся вождей, не больше. Теперь, когда положение несколько обострилось, штаб пришлось сократить еще, и в Тель-Авив отправились только 4 – Акива, Бен Моше, Нахум Бен Ами, брат Давида и маленький Геора, то есть Дов Ландау. Дов успел стать любимцем Акивы. Благодаря легендарной отваге, проявленной им в ходе операций, а также благодаря своему мастерству в подделках, он проник в высшие руководящие круги Маковеев. 4 Маковеев поселились в подвальном помещении, принадлежавшем одному из сочувствующих, расположенном на улице Бнейбрак, неподалеку от центральной автобусной станции и старого базара, где всегда толпился народ. Вокруг дома расставили часовых, устроили запасной выход, словом, все было устроено почти идеально, во всяком случае, не худшим образом. В продолжении 15 лет Акива сводил на нет все усилия CID и британской разведки. В дни Второй мировой войны англичане объявили амнистию, и Акива мог передвигаться свободно, но все остальные годы за ним охотились. Ему всегда удавалось скрыться, и он не раз уходил из расставленной западни. Англичане объявили премию в несколько тысяч фунтов стерлингов за его поимку. По чистой случайности CID установила слежку за одним домом по улице Бнейбрак, расположенным всего через 3 дома от штаба Маковеев. Речь шла о шайке контрабандистов, устроивших склад товаров, доставленных в Явский порт в обход таможни. Агенты CID, зорко наблюдавшие за домом контрабандистов из здания напротив, вскоре заметили подозрительных часовых у подвала, где находился штаб. При помощи телеобъектива они сфотографировали их и опознали среди часовых 2 Маковеев. Охотясь за контрабандистами, они случайно наткнулись на тайник Маковеев. Их долголетний опыт борьбы с Маковеями подсказал им, что необходимо действовать без проволочек. Они быстро стянули силы, чтобы захватить всех врасплох, но они понятия не имели, что речь идет о самом штабе Маковеев. Дов сидел в одном из трех помещений полуподвальной квартиры и подделывал эль-сальвадорский паспорт. Кроме него в штабе был один только Акива, Нахум и Бен-Моше отправились на тайное свидание с Зеевом Гильбоа, связным Хагана и Пальмаха. Акива вошел к Дову в комнату. «Ну-ка, маленький Геора, — начал Акива, — признайся, как-то тебе удалось вывернуться сегодня, ведь Бен-Моше хотел захватить тебя с собой. Мне нужно закончить этот паспорт», — буркнул Дов в ответ. Акива взглянул на часы и растянулся на койке за спиной у Дова. «Они вот-вот должны вернуться». «Вы как хотите, а я не доверяю Хагане», — сказал Дов. «Выбирать нам не из чего. Приходится пока доверять», — ответил старик. Дов поднял паспорт на свет, чтобы убедиться, незаметны ли подтирки, не задели ли они водяной знак и печать. Чистая работа. Даже эксперт не смог бы обнаружить, что фамилия и личные сведения подделаны. Дов снова сел, нагнулся над документом, тщательно подделал подпись какого-то эль-сальвадорского чиновника и положил ручку на стол. Он встал и принялся беспокойно шагать по комнате, проверяя то и дело, высохли ли чернила, затем снова заходил взад-вперед, нетерпеливо щелкая пальцами. «Не будь ты таким нетерпеливым, маленький Геора, ты еще поймешь, что самое худшее в подполье — это то, что приходится ждать. Я частенько задаю себе вопрос, от чего, собственно, мы ждем?» «Мне уже приходилось жить в подполье живо», — ответил Дов. «Я знаю», — Акива встал и потянулся, — «ждать, ждать и снова ждать. Ты еще очень молод, Дов. Ты должен научиться быть не таким серьезным и натянутым. Это всегда был один из моих недостатков. Я тоже всегда весь отдавался делу. День и ночь я работал для дела». В устах Акивы это звучит странно. «В мои годы люди начинают болтать всякое. Мы ждем. Чего? Возможности окунуться в новое ожидание. Если мы попадемся, мы в лучшем случае отделаемся ссылкой или пожизненным заключением. Нынче они чаще всего вешают и пытают. Вот поэтому я и говорю, не надо быть таким серьезным. У нас много девушек-маковеек, которые были бы очень рады познакомиться с маленьким Георой. Почему бы тебе не пожить, пока живется?» «Я к этому равнодушен», — твердо ответил Дов. «Ишь ты», — засмеялся старик, — «может быть, у тебя есть девушка, и ты просто скрыл это от нас?» «У меня была девушка», — ответил Дов, — «но теперь с этим покончено. Придется мне сказать Бен-Моше, чтобы он тебе подобрал другую. Ты бы тогда мог выйти и с ней погулять. Мне никого не надо, и никуда я отсюда не уйду. У меня нет важнее дела, чем сидеть в штабе». Старик снова прилег и задумался. Затем он опять заговорил. «Ты не прав, Геора. Ты очень-очень не прав. Самое важное дело на свете — это вставать утром, отправляться в поле, работать там, затем возвращаться вечером и знать, что у тебя кто-то есть дома, кого ты любишь и кто любит тебя». Старик снова ударился в сентиментальность, — подумал Геора. Чернила уже высохли. Он прикрепил фотокарточку. Акива задремал на койке, а Дов снова зашагал по комнате. После того, как он отослал письмо миссис Фрэмонт, стало еще хуже. Теперь ему все время хотелось участвовать в операциях. Рано или поздно он попадется англичанам, те повесят его, и тогда будет покончено совсем. Никто не знал, что он именно от того так безумно храбр, что ему на все наплевать. Он ничего так не желал, как погибнуть от неприятельского огня. Ему снова снились кошмары, и Карен больше не появлялась между ним и дверцей, ведущей в газовую камеру. Теперь она уедет с миссис Фрэмонт в Америку. Это хорошо. А он будет ходить на задания, пока не попадется, потому что не имеет никакого смысла жить без Карена.